Глава 9. Крушение летучего облачка. На следующее утро я нашел Пинкертона, который встал раньше меня за нашим столом. Он был погружен в чтение газеты, которую я назову «Западной газетой». Этот орган печати, не знаю, существует ли он еще, стоял особняком среди своих собратьев на Западе. Остальные, вплоть до самой крошечной статьи, были обезображены прописными буквами, развязно перевранными цитатами и историческим пафосом, как у Гарри Миллера. Только «Западная газета» писалась простым толковым языком людей, желающих единственно сообщить сведения. Кроме этого достоинства, которое делало ее ценной в моих глазах, она была наилучше осведомлена в деловых вопросах, что привлекало Пинкертона. — Лоудон, — сказал он, отрываясь от газеты, — вам иногда кажется, что я хватаю через край. Мое же мнение — если видишь доллар, хватай его. Ну вот я наткнулся на целую кучу их в одном из рифов Тихого океана. — Джим, несчастный! — воскликнул я. «Разве у нас нет Динью-Сити, предназначенного быть одним из центров этого штата? Разве у нас нет...» «Вот послушайте-ка это!» — перебил Джим. «Статья жалкая. У репортеров «Западной газеты» совсем нет огня, но факты, кажется, изложены верно». Он начал читать. «Крушение британского брига «Летучее облачко». СЕБВ. Службы Его Британского Величества. Корабль «Буря», прибывший вчера в здешний порт, доставил капитана Трента и 4 человек из экипажа британского брига «Летучее облачко», потерпевшего 12 февраля крушение у Мидуэй-Айленда, спасенных по воле проведения на следующий день. «Летучее облачко» водоизмещением 200 тонн из Лондона, находилась в плавании около 2 лет. Капитан Трент отплыл из Гонконга 8 декабря с грузом риса и небольшим запасом шелковых материй, чая и мелкого китайского товара общей стоимостью на 10 тысяч долларов, застрахованными в полной сумме. Корабельный журнал указывает частую хорошую погоду, легкий ветер, затишье и шквалы. На 28 градусе северной широты, 177 градусе западной долготы, ввиду испортившейся воды и введенной в заблуждение указателем северной части Тихого океана Гойта, в котором указывается угольная станция на Мидуэй-Айленде, капитан Трент направился к этому острову. Он убедился, что это настоящая песчаная мель, окруженная коралловым рифом, большей частью затопленным. Здесь было множество птиц, хорошая рыба в лагуне, но топлива не нашлось, а вода, которую удалось добыть посредством рытья, оказалась солоноватой. Он нашел хорошую стоянку у северного конца большой мели на глубине 15 фатомов, дно песчаное с обломками кораллов. Здесь ему пришлось простоять 7 дней из-за штиля. Команда жестоко страдала, так как вода совершенно испортилась. И только вечером 12-го поднялся легкий ветер с ССЗ. Хотя было уже поздно, но капитан Трент немедленно снялся с якоря и попытался отплыть. Судно направлялось к проходу, когда ветер внезапно упал, а затем, усилившись до шквала, повернул к С и даже к ССЗ. И бросил брик на песок приблизительно в 6:40. Джон Уоллен, уроженец Финляндии, и Чарльз Гольдорсен, уроженец Швеции, утонули у самого борта, пытаясь спустить шлюпку ввиду сильного шквала и бурного прибоя. В то же время другой матрос, Джон Браун, сломал себе руку при падении. Далее капитан Трент сообщил репортеру «Западной газеты», что брик тяжело ударился носом, как он предполагает, о коралловый утес, затем перескочил через препятствие и теперь лежит в песке, зарывшись носом и накренившись на правый борт. При первом толчке он, должно быть, получил повреждение, так как хватил воды в передней части. Рис, вероятно, весь испортился, но более ценная часть груза, к счастью, помещается в кормовой части. Капитан Трент готовился отплыть на баркасе, когда прибытие бури, осматривавшей острова по предписанию Адмиралтейства в поисках потерпевших кораблекрушение, избавило храброго капитана от всякой дальнейшей опасности. Вряд ли нужно прибавлять, что капитаны и матросы злополучного судна отзываются в самых восторженных выражениях об участии, которое они нашли на борту военного корабля. Даем список оставшихся в живых. Джекоб Трент, капитан из Гулля в Англии. Элиас Годдедаль, штурман, уроженец Христианзада в Швеции. Аг Винг, кок, уроженец Сана в Китае. Джон Браун, уроженец Глазго в Шотландии. Джон Герди, уроженец Лондона в Англии. Летучее облачко построено 10 лет тому назад и сегодня утром будет продано в том состоянии, в каком находится, по распоряжению агента Ллойда, с публичного аукциона в пользу страховщиков. Аукцион состоится на купеческой бирже в 10 часов. Дополнительная справка. Под вечер репортер западной газеты посетил лейтенанта Сибрайта, старшего офицера СЕБВ «Бури», в Палас-отель. Доблестный офицер несколько торопился, но прибавил, что летучее облачко в надежном положении. И если только не случится, что в высшей степени невероятно, сильной северо-западной бури может дотянуть до ближайшей зимы. «Вы ничего не понимаете в литературе», — сказал я, когда Джим кончил. «Это хорошая, честная, простая статья и излагает историю толково. Я нахожу только одну ошибку. Кок не китаец, он канака и, как мне кажется, гавайец». «Почем вы знаете?» — спросил Джим. «Я видел всю компанию вчера в салоне», — отвечал я. «Я даже слышал рассказ, или мог бы его слышать, от самого капитана Трента, который поразил меня своей нервностью и жаждой». «Ну да не в том дело», — воскликнул Пинкертон. «Дело в долларах, которые остались на рифе». «Окупятся ли хлопоты?» — спросил я. «Еще бы не окупиться! Ведь вы слышали, что сказал офицер о безопасном положении брига? Слышали, что груз оценен в 10 000? Шхуны теперь стоят без работы. Я могу нанять любую на выбор за 250 в месяц. А сколько это дает барыша? 300% могу получить». «Вы забываете, — возразил я, — что, по словам самого капитана, рис испорчен». «Это загвоздка, я знаю», — согласился Джим. «Но рис — неважный товар. Он немногим больше стоит, чем балласт. Я мечу на чай и шелк. Надо только узнать пропорцию, а для этого достаточно заглянуть в опись. Я звонил по этому поводу к Ллойду. Капитан встретится со мной там через час, а затем мне будет все известно о бриге, как будто я сам его строил. Кроме того, вы не имеете понятия, сколько всякого добра можно набрать на судне. Медь, свинец, снасти, якоря, цепи, даже посуда, Лоудон!» «Мне кажется, вы забыли один пустяк», — сказал я. «Прежде чем подобрать это судно, вам нужно купить его. А сколько оно будет стоить?» $100, — отвечал Джим с быстротой автомата. «Почему вы так думаете?» — воскликнул я. «Не думаю, а знаю», — отвечал этот коммерсант. «Дорогой мой, я, может быть, олух в литературе, но вы никогда не будете деловым человеком. Как вы думаете, почему я купил Джемса Л. Мауди за 250, хотя одни шлюпки его стоили вчетверо больше? Потому что мое имя стояло первым в списке. Ну вот оно и теперь стоит первым. Я назначаю цифру и назначу маленькую ввиду расстояния, но не в том дело, сколько я назначил. Это и будет цена». «Мудрено что-то», — заметил я. «Этот публичный аукцион происходит не в подземелье? Может, простой смертный, я, например, зайти и посмотреть?» «О, сколько угодно! Доступ открыт всем и каждому!» — воскликнул он с негодованием. «Всякий может прийти, только никто не станет надбавлять против нас. А если попробует, то останется с носом. Это было уже пробовано, и одного раза оказалось достаточным. Дело в наших руках. У нас есть связи, мы можем надбавлять больше, чем всякий посторонний. Тут замешаны $2 миллиона, и мы не остановимся ни перед чем. А предположите, что кто-нибудь перебил у нас. Говорю вам, Лоудон, ему покажется, что город взбесился. Он не сможет устроить дела, как я не могу танцевать. Шхуны, водолазы, матросы, все, что ему требуется, неимоверно поднимется в цене и доконает его. — Но как же вы это устроили? — спросил я. — Ведь и вы, я полагаю, были когда-то посторонним, как ваши соседи. — Я занялся этим делом, Лоудон, и изучил его досконально, — ответил он. — Оно заинтересовало меня. Оно так романтично. И я убедился, что в нем может быть прок, и разобрал его так, что никто бы не мог потягаться со мной. Никто не знал, что я занимаюсь разбившимися судами, пока в одно прекрасное утро я не явился к Дугласу Б. Лонгерсту в его логовище, сообщил ему все факты и цифры и спросил напрямик: «Хотите принять меня в союз? Или я должен искать кого-нибудь другого?» Он потребовал полчаса на размышление. Когда же я вернулся, сказал: «Пинг, я внес ваше имя. Первый раз я орудовал в истории с Мауди. Теперь пойдет летучее облачко». Тут Пинкертон, взглянув на часы, ахнул, наскоро условился со мной встретиться у подъезда биржи и полетел рассматривать опись и интервьюировать шкипера. Я докурил папироску с безмятежностью человека, закончившего много пикников, раздумывая, что из всех форм погони за долларами эти поиски разбившегося судна наиболее улыбаются моему воображению. Даже когда я шел в шумной суете и толчее знакомых улиц Сан-Франциско, меня преследовало видение разбитого брига, жарящегося далеко под палящим солнцем, среди тучи морских птиц. И даже тогда, без всякого на то основания, мое сердце склонялось к этому приключению. Если не я сам, то нечто мое, или, по крайней мере, кто-то послушный мне должен был ехать к этому окруженному океаном островку и спуститься в покинутую каюту. Пинкертон встретил меня в назначенное время с поджатыми губами и более чем обыкновенно важной осанкой, как человек, принявший великое решение. — Ну? — спросил я. — Ну, — ответил он, — могло бы быть и лучше. Могло бы быть и хуже. Этот капитан Трент — замечательно честный малый, один из тысячи. Узнав, что я заинтересован в деле, он тотчас подробно рассказал мне о рисе. По его расчету уцелело разве мешков 30, не больше. Зато опись других товаров оказалась веселее. На $5000 шелков, чаев, орехового масла. И все это в сохранности и в такой же безопасности, как если бы лежало на Керни-стрит. Брик был заново обшит медью 2 года тому назад. Цепь в 150 фатомов. Это не золотой рудник, но дело выгодное, и мы попытаем счастья. Между тем время подошло к 10 часам, и мы вошли в аукционный зал. Летучее облачко, хотя и важное для нас, по-видимому, лишь в очень скромных размерах привлекало всеобщее внимание. С дюжину зевак окружали аукциониста. Почти все рослые ребята настоящего западного пошиба, длинноногие, широкоплечие и одетые, на взгляд простого человека, с ненужным щегольством. Они держали себя с шумной фамильярностью, бились об заклад, сыпали прозвищами. Ребята, как они величали себя, слишком веселились, и ясно было, что они пришли сюда для забавы, а не для дела. За ними я заметил фигуру моего друга капитана Трента, явившегося, как мне естественно пришло в голову, узнать об участии своего старого судна, и представлявшего резкий контраст с этими джентльменами. Со вчерашнего дня он успел нарядиться в новенькую черную пару, не совсем хорошо сидевшую. Из верхнего левого кармана торчал уголок шелкового платка, из нижнего на другом боку высовывались бумаги. Пинкертон только что приписал ему высокие качества. Конечно, он казался очень откровенным, и я снова всматривался в него, стараясь подметить, если возможно, эту добродетель на его лице. Оно было красно и широко, и взволновано, и, как мне казалось, фальшиво. Казалось, этот человек томился какой-то неведомой тревогой. Не замечая, что за ним наблюдают, он грыз себе ногти, хмурился или бросал быстрые, пытливые и испуганные взгляды на проходящих. Я все еще смотрел на него точно очарованный, когда начался аукцион. Кое-какие формальности были исполнены при непрерывном, непочтительном дурачестве ребят. А затем, при чуть-чуть большем внимании, аукционист распевал песню сирены. «Прекрасный брик, ценные принадлежности, новая медь, замечательный отборный груз!» Аукционист может назвать его, безусловно, надежным обеспечением. Да, джентльмены, он пойдет дальше, он определит цифру. Он не колеблется, все тот же самый аукционист, определить цифру. Покупатель может рассчитывать, продав то и сё, и пятое, и десятое, выручить сумму, равную полной оценке стоимости груза. Иными словами, джентльмены, сумму в 10 тысяч долларов. В ответ на это скромное заявление с потолка, как раз над головой аукциониста, полагаю, не без участия какого-нибудь зрителя с чревовещательными способностями, раздалось ясное «ку-ка-ре-ку», встреченное общим хохотом, к которому любезно присоединился сам аукционист. «Итак, джентльмены, что вы скажете?» — продолжал этот джентльмен, поглядывая на Пинкертона. «Что вы скажете по поводу этого замечательного, благоприятного случая?» $100! — сказал Пинкертон. «Мистер Пинкертон дает $100!» — объявил аукционист. $100! Не добавит ли кто-нибудь из джентльменов? $100! Только $100!» Аукционист тянул свою песню, а я с каким-то смешанным чувством симпатии и удивления следил за нескрываемым волнением капитана Трента, как вдруг мы все были поражены заявлением надбавки. «И 50!» — раздался резкий голос. Пинкертон, аукционисты, ребята, которые все участвовали в деле, разом встрепенулись. «Прошу прощения», — сказал аукционист. «Кто-нибудь добавляет?» «И 50!» повторил голос, принадлежавший, как я мог теперь убедиться, какому-то маленькому невзрачному человечку. Кожа его была серая, в прыщах, голос надорванный, переходящий из тона в тон. Жесты, казалось, не совсем повиновались его воле, как при болезни, называемой пляской святого Вита. Он был плохо одет и держал себя с какой-то трусливой надменностью, как будто гордился тем, что находился в таком месте и делает такое дело, а в то же время ждал, что вот-вот его вытолкают. Мне кажется, я никогда не видал такой характерной фигуры, и тип был новый для меня. Я никогда раньше не замечал подобных и невольно вспомнил Бальзака и низшие типы его «Комедию Мэн». Пинкертон с минуту смотрел на незнакомца не совсем дружелюбными глазами, затем вырвал листок из записной книжки, набросал несколько слов карандашом, повернулся, позвал посыльного и шепнул ему «Лонгерсту». Посыльный исчез, а Пинкертон снова повернулся к аукционисту. $200! — сказал Джим. «И 50!» — отозвался враг. «Это похоже на что-то серьезное», — шепнул я Пинкертону. «Да, каналья хочет нам испортить коммерцию», — отвечал мой друг. «Ну, он получит урок. Подождите, пока придет Лонгерст». $300! — прибавил он громко. «И 50!» — откликнулось эхо. В эту минуту мой взгляд снова упал на капитана Трента. Глубокая тень лежала у него на лице. Новый сюртук был расстегнут и распахнулся. Он мял в руках шелковый платок, и глаза его, светло-голубые глаза моряка, блестели от возбуждения. Он все еще волновался, но в его волнении, если я правильно объяснил выражение его лица, проскальзывала теперь надежда. — Джим, — шепнул я, — взгляните на Трента. Держу пари на что угодно, что он ожидал этого. — Да, — был ответ, — тут затеяна какая-то скверная штука. И он снова надбавил. Цифра приближалась к 1000. Когда я заметил по лицам, находившихся против меня, что случилось что-то сенсационное, и, оглянувшись через плечо, увидел высокого, приличного, элегантного господина, который сделал знак аукционисту. — Одно слово, мистер Борден, — сказал он, а затем обратился к Джиму. — Ну, Пинк, на какой мы цифре? Пинкертон назвал цифру. — Я надбавлял до нее на свою ответственность, мистер Лонгерст, — прибавил он краснея. — Дело, мне кажется, верное. — Правильно, — сказал мистер Лонгерст, ласково потрепав его по плечу, точно довольный дядюшка. — Можете надбавлять до 5000, если же он даст больше, то и на здоровье. — Между прочим, кто он такой? — спросил Пинкертон. — Выглядит он проходимцем. Я послал Билли навести справки. В ту же минуту один из экспансивных молодых джентльменов вручил мистеру Лонгерсту свернутую бумажку. Она перешла от Лонгерста к Пинкертону, затем ко мне, и я прочел. Гарри Д. Беллерс, адвокат, защищал Клару Варден, дважды рисковал быть исключенным из сословия. — Ну, это пустяки, — заметил мистер Лонгерст. Кто бы мог нанять подобного ябедника? Никто из денежных людей, во всяком случае. Что, если вы сразу наддадите, Пинк? Я бы сделал это. Ба, да это ваш компаньон, мистер Дод. Счастлив познакомиться с вами, сэр. С этими словами великий человек удалился. — Ну, что вы думаете о Дугласе Б? — шепнул Пинкертон, почтительно глядя вслед уходящему. — Совершенный джентльмен и культурный человек с головы до ног. В течение этого перерыва аукцион приостановился. Аукционист, зрители и даже Беллерс — все они знали, что Лонгерст — принципал, а Джим — только рупор. Но теперь, когда Юпитер Олимпийский удалился, мистер Борден счел уместным проявить строгость. — Ну-ну, мистер Пинкертон, надбавляете, что ли? — крикнул он. Пинкертон, решив покончить разом, ответил. — $2000! Беллерс сохранял свое хладнокровие. — И 50, — сказал он. Но среди зрителей произошло движение, и, что было важнее, капитан Трент побледнел и тяжело дышал. — Не надбавляй, Джим, — сказал я, — Трент ослабевает. — 3000, — сказал Джим. — И 50, — надбавил Беллерс. Затем наддача вернулась к первоначальному темпу по 100 и $50. Но я тем временем успел вывести два заключения. Во-первых, Беллерс делает свои последние надбавки с улыбкой удовлетворенного тщеславия. И я мог видеть, что эта тварь гордится славой исключительного положения и уверена в успехе. Во-вторых, Трент снова побледнел при надбавке в $1000, и его радость при ответе «и 50» была очевидна и непритворна. Здесь таким образом представлялась загадка. По-видимому, оба они были одинаково заинтересованы, но не знали о взаимных намерениях. Это было не все. После нескольких надбавок я случайно встретился глазами с капитаном Трентом, и он мгновенно, как мне показалось, с виноватым видом, отвел свои в сторону. Стало быть, он желал скрыть свою заинтересованность. Как сказал Джим, происходила какая-то скверная история. Очевидно, эти двое людей, так тесно связанных, так странно чуждых друг другу, решили отбить у нас разбившееся судно хотя бы за чудовищную сумму. Значит, оно стоило больше, чем мы предполагали. Внезапная мысль загорелась у меня в мозгу. Надбавки приближались к назначенному Лонгерстом пределу в 5000. Еще минута, и было бы слишком поздно. Вырвав листок из моего альбома и вдохновляемый, полагаю, тщеславием по поводу своей наблюдательности и догадливости, я принял безумное решение. «Если вы пойдете выше, — написал я, — я рискую всем, что у меня есть». Джим прочел и оглянулся на меня с изумлением. Затем его глаза просветлели, и, повернувшись к аукционисту, он надбавил. $5100! «И 50», — монотонно повторил Беллерс. Пинкертон написал на листке, что бы это могло быть, а я ответил, тоже на бумаге. «Не могу себе представить, но что-то есть. Обратите внимание на Беллерса, он пойдет до 10000, вот увидите». И он действительно пошел, а мы подняли выше. Задолго до этого распространился слух о грандиозной баталии. Нас окружала толпа удивленных зрителей. Когда Пинкертон предложил 10000, крайняя цена груза, если бы даже он был доставлен невредимым в Сан-Франциско, а Беллерс, осклабясь во весь рот от удовольствия осознать себя центром общего внимания, бросил в ответ «и 50», удивление превратилось в волнение. «10100!» — сказал Джим, и, говоря это, сделал внезапный жест рукой. Лицо его изменилось, и я понял, что он догадался или воображает, что догадался о тайне. Когда он снова стал писать в записной книжке, рука его подпрыгивала, как у телеграфиста. «Китайский корабль», — писал он, и прибавил крупными неровными буквами с сильным росчерком. «Опиум». «Конечно», — подумал я, — «в этом должно быть и секрет». Я знал, что вряд ли хоть одно судно уходит из китайского порта, не припрятав где-нибудь под переборкой или в каком-нибудь тайнике, прикрытом брусьями, запас этого ценного зелья. Без сомнения, подобное же сокровище имелось и на летучем облачке. Чего оно стоило? Мы не знали. Мы играли в темную. Но Трент и Беллерс знали, что нам оставалось только следить за ними и делать заключение. К этому времени ни Пинкертон, ни я не были в нормальном состоянии. Пинкертон был вне себя, глаза его горели, как лампы. Я весь трясся. Когда дошло до 15000, мы, вероятно, представляли на взгляд постороннего более жалкие фигуры, чем сам Беллерс. Но мы не останавливались. И толпа следила за нами, то в безмолвии, то внезапно начиная перешептываться. Добрались до 17000, когда Дуглас Б. Лонгерст, протискавшись сквозь толпу, стоявшую против нас, несколько раз многозначительно покачал головой, глядя на Джима. Джим ответил запиской, состоящей из двух слов: «Мой риск», прочитав которую, великий человек, предостерегающе, помахал пальцем и ушел, как мне показалось, не без сожаления. Хотя мистер Лонгерст ничего не знал о Беллерсе, но темный законник, по-видимому, знал все, что нужно о патроне покупателей разбитых судов. Он, очевидно, ждал его вмешательства в борьбу и с явным удивлением и разочарованием отнесся к его уходу и продолжению наддач. — подумал он, должно быть, — так мне не с кликой приходится воевать. И решил продолжать игру. — 18000! — сказал он. — И 50! — ответил Джим, перенимая тактику своего противника. — 20000! — объявил Беллерс. — И 50! — повторил Джим с легкой нервической дрожью. Затем, точно по молчаливому соглашению, они вернулись к прежнему темпу. Только теперь Беллерс надбавлял по 100, а Джим по 50. Тем временем наша идея получила распространение. Я слышал слово «опиум», передававшееся из уст в уста. И по взглядам публики можно видеть, что она предполагает, будто у нас имеются частные сведения. Здесь произошел инцидент, весьма типичный для Сан-Франциско. Тотчас за моей спиной стоял уже некоторое время дюжий пожилой мужчина с веселыми глазами, легкой проседью и веселым красноватым лицом. Внезапно он выступил в качестве третьего соискателя. 4 раза надбавил по $1000 и также внезапно сошел с поля, оставаясь затем, как и раньше, молчаливым заинтересованным зрителем. Со времени бесполезного вмешательства мистера Лонгерста Беллерс, по-видимому, был не в своей тарелке, и при этом новом нападении начал в свою очередь писать что-то. Я, естественно, воображал, что записка предназначается капитану Тренту. Но когда она была кончена, и писавший повернулся и окинул взглядом толпу, он, к моему несказанному удивлению, по-видимому, не заметил присутствия капитана. — Посыльный! Посыльный! — крикнул он. — Кто-нибудь, позовите мне посыльного! Наконец кто-то позвал, но не капитан. — Он посылает за инструкциями, — написал я Пинкертону. — За деньгами, — был ответ. — Попытается кончить дело, я думаю, пора. Я кивнул головой. — 30 000! — сказал Пинкертон, перескочив сразу через $3000. Я заметил сомнение в глазах Белларса. Потом внезапную решимость. — 35 000! — сказал он. — 40 000! — сказал Пинкертон. Последовала долгая пауза, в течение которой лицо Белларса напоминало книгу. Затем, перед последним ударом молотка, он сказал: — 40 005 долларов! Пинкертон и я обменялись красноречивыми взглядами. Мы были одного мнения. Беллерс попробовал кончить дело одним ударом. Теперь он заметил свою ошибку и старался протянуть время до тех пор, пока вернется посыльный. — 45 000 долларов! — сказал Пинкертон. Голос его звучал глухо и дрожал от волнения. — 45 005 долларов! — сказал Беллерс. — 50 000! — сказал Пинкертон. — Прошу прощения, мистер Пинкертон, вы, кажется, надбавили, сэр? — спросил аукционист. — Мне трудно говорить, — прохрипел Джим. — Даю 50 000, мистер Борден. Беллерс в ту же минуту вскочил. — Аукционист, — сказал он, — прошу дать мне 3 минуты, чтобы поговорить по телефону. Я действую как поверенный лица, которому только что написал. — Мне до этого нет дела, — грубо возразил аукционист. — Я здесь нахожусь для того, чтобы продать разбившееся судно. Надбавляете вы сверх 50 000. — Имею честь объяснить вам, сэр, — отвечал Беллерс, делая жалкую попытку говорить с достоинством. — 50 000 — цифра, назначенная моим принципалом. Но если вы разрешите мне 2 минуты поговорить по телефону... — О, вздор! — сказал аукционист. — Если вы не надбавляете, я оставляю судно за мистером Пинкертоном. — Берегитесь! — крикнул адвокат с внезапной резкостью. — Подумайте о том, что вы делаете. Вы здесь для продажи в пользу страховщиков, позвольте вам доложить, а не для угождения мистеру Дугласу Лонгерсту. Аукцион был уже неправильно прерван, чтобы дать возможность этой особе побеседовать со своими фаворитами. — Тогда не было протеста, — сказал аукционист, видимо, смущенный. — Вы бы тогда и жаловались. — Я здесь не для того, чтобы вести аукцион, — возразил Беллерс. — Мне за это не платят. — А мне платят, — ответил аукционист, к которому вернулось его бесстыдство, и продолжал свою песню. — Кто надбавляет на 50 000 долларов? — Никто не надбавляет на 50 000! Никто не надбавляет, джентльмены! «Идет за 50 000 разбившийся брик летучее облачко! Идет! Идет! Пошел!» «Боже мой, Джим, в состоянии ли мы уплатить?» — воскликнул я, когда удар молотка точно разбудил меня. «Надо собрать!» — сказал он, белый как простыня. «Дело требует чертовских хлопот, Лоудон! Кредит найдется, я думаю, но придется обегать всех! Напиши мне чек на твой капитал. Сойдемся в западном отеле через час!» Я написал чек и утверждаю, что ни за что бы не признал своей подписи. Джим ушел в ту же минуту. Трент исчез еще раньше. Только Белларс оставался, перебраниваясь с аукционистом. Когда же я вышел из биржи, на меня налетел человек, оказавшийся посыльным. Так мы сделались собственниками летучего облачка.